Скорость развития навыков плюс 118%. Ускоренное восприятие. Уровень 28, плюс 2. Толчок. Уровень 40, плюс 1. Оборотничество. Стальной ловчий. Уровень 16, плюс 2. Получено 3460 очков опыта. Противник убит. Сабах. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 19, плюс 1. Получено 5950 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык легендарного уровня марионетка. Марионетка. Уровень 9. Позволяет создавать из ткани, кожи, частичек плоти или иных природных материалов животного человеческого происхождения куклу, а также управлять ей на расстоянии. Вы всегда знаете, где находится донор материала. Позволяет пользователю через куклу видеть и слышать все, что происходит вокруг донора материала, а также использовать некоторые навыки. В случае смерти донора позволяет временно взять его тело способности под свой контроль. Прочность куклы. 10 уровень навыка марионетка. Расстояние зрения контроля. 10 уровень навыка марионетка метров. Время контроля. 1 уровень навыка марионетка минут. Затраты энергии. 250 на куклу. 10 единиц в минуту на поддержание. 2500 за создание марионетки. 20 единиц в минуту на поддержание. Милый, добрый некрофил, он по кладбищу бродил, попыталась я пошутить, в пятый раз перечитывая описание навыка. Очевидно, неудачно. Способность управлять трупами никак не желала исчезать. Либо показавшаяся мне милой и порядочной кукла по ночам врывается в морги и ворует части тел для своего противоестественного увлечения, либо ее сила не совсем про контроль нитей. Молодец, Тейлор, ты самая умная. Ведь зачем слушать смутные намеки ощущения и пользоваться своей головой? Сила, пускай и весьма выкрученным способом затрагивающая некромантию, так или иначе, но ко мне прицепилась. Пускай способности не создает чудовище зашметков плоти и нитей, но, будем честны, окружающим хватит и того, что, один раз их задев, я могу тут же начать за ними следить, а после смерти и вовсе натравить тело на товарищей. Причем, если верить ощущениям, поднятое таким образом тело будет полностью попадать под определение. То, что мертво, умереть не может. Ни святая вода, ни кол в сердце, ни даже пуля в голове не остановит зомби. Подчиняясь моей воле, он, полностью игнорируя любые физические ограничения, с недоступной для живого человека силой и скоростью будет стремиться достать жертву, принимая на грудь такие повреждения, что убили бы любое живое существо. Сломанные кости, растяжения и разорванные мышцы, лопнувшие от нагрузок органы или разорвавшееся сердце не будут преградой для мертвеца. Более того, даже отрубленная голова его не убьет, заставив просто потерять контроль над телом, пока ту не пришьют обратно. Эта сила мерзка в своей основе, больше она подходит какому-то чокнутому выродку или законченному некрофилу-вуайеристу, а не милой и порядочной кукле. После такого открытия само желание развивать данный навык через охоту на куклу пропало моментально, хотя умом я и понимала, что заполучи я проекцию того же крюковолка или славы под свой контроль, и можно было бы здорово так развернуться, но чувством не прикажешь. Мне банально было мерзко к этому даже прикасаться, будто я оказалась на кладбище во время похорон. Все скорбят, стенают о потере близкого, а я вместо человеческого проявления сочувствия подхожу к телу, отрезаю от него палец и засовываю тот в марионетку, после чего, с маниакальным смехом крича нечто в духе «Оно живое, живое!» Поднимаю мертвеца себе на службу. Еще не бятихнарь, но определенно где-то близко. Что-то случилось, совенок. Ты сегодня быстро, поинтересовался папа, когда я добрела до дома. Именно добрела, ибо один этот навык портил любое настроение и отбивал желание заниматься саморазвитием. Это было глупо, противоестественно, но иррациональное отвращение, поднимавшееся к навыку некрофила. Тьфу ты, некроманта, не желала меня покидать. С малых лет меня учили, что заниматься осквернением могил – хреновое и бесперспективное занятие, и тут нате, получи и распишись, навык, который лучше всего работает именно с трупами. Трудно быть хорошей девочкой, обучаясь в Уинслоу, и еще труднее быть хорошим героем, когда тебе выпадают одни злодейские навыки – лезвие, барьер, мутация, пуля, а теперь еще и марионетка. Ладно, один раз – случайность, два раза – совпадение, три раза – закономерность, но пять чертовых раз – это даже не закон, а константа. Да так, просто за проекцию куклы я получила навык управления мертвыми, словно марионетками, И вот теперь думаю, как с этим быть. Мда, почесал папа начавшую лысеть голову. Ну и задачку ты мне задала, Тейлор. Правда, я что-то не слышал о странных происшествиях в моргах, но, если хочешь, могу и поспрашивать знакомых. Не надо, кукла не такая, она хорошая. Встала я грудью на защиту чести малознакомой, по факту, девушки. Пускай это и глупо, пускай мы мало общались, а первое впечатление вполне может оказаться обманчивым, но она была одним из тех немногих кипов, которые были хотя бы просто приятными в общении, сами по себе, а не от давящей на мозги ауры. Хорошо, хорошо, легко сдался папа, но не успела я выдохнуть, как он продолжил таким тоном, будто ни к кому не обращаясь. Стоит ли мне начинать волноваться о внуках, папа? Возмущенно возопила я. Какие внуки, мы же девушки. Ну вот ты и взбодрилась, довольно усмехнулся отец. Кстати, продолжающаяся разведка на территории империи дала свои плоды. Даже вопреки помощи местных героев, пиара и игрушек, мне удалось найти склад с оружием банды. Точнее, я уверен, что он один из многих, но его еще не успели перевести в другое место или распределить между несколькими поменьше. Однако опыт мне подсказывает, что уже через неделю мы найдем там только голые стены и ящики, слишком массивные, чтобы их можно было тайно перевести. Так что если действовать, то только в ближайшее время. Отличная работа, папа, обрадовалась я возможности пнуть нациста посильнее. Силы определенно дурно влияют на своих пользователей. Но и так просто отказаться от такого допинга я тоже уже так просто не смогла бы. Не тогда, когда смогла распробовать новую жизнь. Можно ли это считать аналогом наркомании? Только ведь это еще не все, верно? Как бы мне не хотелось обратного, но да, не все. Большой склад в данном случае означает не только наличие большого количества боевиков с незаконными стволами на руках, но и вероятное наличие кипа, а то и нескольких, что может значительно осложнить дело. Ты уверена, что хочешь их атаковать, или лучше поищем менее защищенное место? Не волнуйся, пап, я уже довольно крепкая, так что даже этому уроду с крюками придется постараться, чтобы меня достать. Пусть со стороны это и могло показаться бахвальством, но на самом деле я здраво оценивала свои силы, и если не буду сдерживаться, а сдерживаться с таким противником, как Крюковолк, смерти подобно, то имею реальные шансы его победить. Ладно, тяжело вздохнул отец. Видно было, как ему сложно принять то, что его кровиночка лезет в самое пекло, а желание забить на все и запретить мне туда соваться горит со страшной силой. Однако и снова быть тем отцом, что лишь иногда на третьем плане мелькает в жизни собственной дочери, он отказывался. Впрочем, можно было быть уверенной, что через своих хвостатых разведчиков он не пропустит ни единого моего шага, а количество грызунов вокруг и в самом складе будет превосходить обычное значение в несколько десятков раз. Тогда я проведу более детальную разведку этого участка, а через пару дней нанесем удар. Уинслоу и удар. Примечание к части. Не бичина. Ну удачи тогда, махнул на прощание рукой Джозеф Митчелл. Если эти узкоглазые макаки еще попробуют к тебе лезть, ты только скажи, мы с братанами быстро натянем их кривые рожи на их же задницы, пообещал нацист. Ну кто бы сомневался, он даже самое милое прощание мог бы превратить в лозунг для белых с призывом бить черных или, как в нашем случае, желтых. Иного от вербовщика империи сложно ожидать. Спасибо, а теперь тебе надо уходить. Папа будет ругаться, если увидит меня в дурной компании, опасливо огляделась я, будто и вправду ища отца, только не в роли здорового мужика с двухстволкой и гиперопекой дочери, а маленькой и незаметной крысы. Означенный грызун нашелся неподалеку в кустах и уже давно навострил ушки, ловя каждое наше слово. Мои предки такие же, никак не могут принять, что их чадо уже выросло, но хотя бы поддерживают взгляды, что порой сильно помогает, сознался нацист, невольно слив мне информацию. Снова, везет же тебе, честно призналась я, общаться с родителями, что знают и поддерживают твои увлечения. До триггера о подобном я могла разве что только мечтать. Иногда, между влажными мечтами о том, как сучи три дружной кодлы отправляются в места не столь отдаленные и там занимают положенное им место. Мой отец на дух не переносит банды, а еще чиновников и эффективных менеджеров. И это тоже правда. Понимаю, не все могут сразу принять то, что мы должны сплотиться, чтобы отразить угрозу азиатского дракона и его прихвостней. Давай оставим это для другого раза. Не стала я резко обрывать его слова, подразумевающие мою вербовку, после чего развернулась и поспешила домой. Будь его воля, он бы наверняка провожал бы аж до порога, но я была резко против, и пришлось мириться лишь до безопасных районов. «Удачи и, если что, ты знаешь, к кому обратиться», — повторил на прощание Джозеф. Неожиданно, но Уинслоу после прекращения травли заиграла новыми красками. Красками банты нацистов. Эмма перестала задирать и вообще была словно пыльным мешком по голове стукнутая. По крайней мере, выглядела она потерянно и один раз даже пыталась извиниться, начав со слов: «Я верила, что ты справишься, ты сильная». Это было настолько нелепо, что я даже начала смеяться. Она предала и продала все мои секреты своей новой подружке, после чего те были использованы против меня же, а теперь, почувствовав, что запахло жареным, она попыталась снова переметнуться. Какой циничный и в то же время трусливый подход. Ничего иного от балаболки из Трия я и не ожидала. На этом фоне Мэдисон выглядела даже несколько более достойно, просто провожая меня по школе странным взглядом. Ну и София. Не надо было быть эмпатом, чтобы понять, что ее представление обо мне немножко так, самую малость, но начало жать череп. Впрочем, на мытарство этих трех сук мне было плевать аж с самой вышки протектората. А вот на что мне было не плевать, так это на АП и Империю 88. Один из побитых мной азиатов внезапно вспомнил, что он сын гордого японского народа, а я проклятый гайдзин, не знающий своего места, после чего начал заливать про то, что я оскорбила дракона, и теперь он придет и вырежет всю мою семью до седьмого колена. Ага, за простое мясо. Я прямо тут поверила и дрожу от страха. Какой горячий самурай. Так и хочется засунуть его катану ему же в задницу. Ну или охладить его траханье огнетушителем. Катаны рядом, к сожалению, не было, огнетушителя тоже. Зато были нацисты, оскорбленные тем, что какой-то желтозадый обезьян катит бочку на белую девушку. Оскорбленные настолько, что пока учителя не видит, надели японца на мусорное ведро и оставили в углу. Именно в таком порядке, а не иначе, так что у меня была возможность полюбоваться редким видом японских фикусов. Мое сравнение понравилось ребятам до слез, после чего началась моя мягкая вербовка. Не знаю, то ли Джозеф такой умный попался, то ли ему хвост накрутили ребята повыше и постарше, но он так ни разу прямо не зазывал вступить в банду и вообще вел себя довольно мягко, в его понимании. По факту же речи были буквально пропитаны духом превосходства одной расы над другими, и он же вызвался проводить меня до дома, опять же, в целях защиты от всякого агрессивного отребья и продолжения вербовки. Ну, или это была его личная инициатива, я не особо в этом разобралась. В любом случае, только придя домой и закрыв за собой дверь, я смогла облегченно выдохнуть. Общаться с нацистами было сложно, особенно когда хочешь разобраться в первопричинах их поступков. Когда Трия активно издевалась, а я не показывала ничего выдающегося, нацисты предпочитали не обращать на это внимания, но стоило только обзавестись красивой мордашкой и намеком на силу кипа, как сразу же засуетились, пинками и матами отгоняя от меня всех неугодных. И пока что меня это, как ни странно, устраивало. Сами того не подозревая, они выдавали мне информацию о том, чем и как живет империя, надо было лишь слушать и анализировать услышанное. Едва ли это может помочь в выборе места нанесения удара, но зато я буду из первых уст узнавать последствия своих действий. А там, возможно, мне повезет и выпадет подходящая сила умника или пророка. В любом случае, это сейчас не важно. Спустившись в подвал и с удовольствием пройдясь руками по гладким и шелковистым волосам, я оставила их парить в воздухе, медленно собирающихся и сплетающихся в довольно тонкие, но все же канаты, которые едва ли можно будет применить в шитье. Даже с усиленным пониманием основ интеллектом и пришедшим пониманием того, что и как надо делать для сплетения нитей, а также с подобранной куклой литературой, это все еще было довольно сложной задачей. Сложной, но отнюдь не невыполнимой. Особенно учитывая, что более простые задачи вроде поднятия вещей или переноса их с места на место уже не требовали такого жесткого контроля. До возможности оплетать противника, не давая тому двигаться, было все еще чертовски далеко, но у меня были и более приспособленные для прямого столкновения способности. Тем более, что с каждым поднятым уровнем облачения я все лучше через волосы чувствовала предметы, да и сами они легче контролировались. По крайней мере, первая попытка при помощи навыка взять яблоко закончилась тем, что волосы на треть погрузились во фрукт от слишком сильного сжатия. И это без стальной формы. С ней же тактильная чувствительность и так хромает, а в волосах и вовсе ушла бы в ноль. Так что стальной проволокой лучше никого не вязать, сама не замечу, как руки-ноги до костей порежу. Тем временем, пускай и тонкие, но все же канаты, начали поднимать легкие или не особенно габаритные предметы, заранее припасенные здесь для тренировок. Ручки, карандаши, терки, пластмассовые кружки и кости мутанта, в общем, все то, что повредить я не могла или, наоборот, могла, но это было легко заменимо. Сначала медленно и неуверенно, но с каждой минутой все лучше вещи стали двигаться в воздухе, исполняя одной только мне ведомые команды. Предметы все еще двигались рывками, то замедляясь, то, наоборот, когда я обращала на них внимание, ускоряясь, а иногда слышимое потрескивание говорило о том, что я снова что-то излишне сильно сдавила, но в целом тренировка проходила успешно. На метание предметов точно в цель, а не куда Бог пошлет, или уж тем более на что-то, требующее ювелирной точности, я пока не замахивалась, но вот в обиходе, пусть и с некоторой натяжкой, мое умение было уже вполне применимо. Так что через 2 часа такой тренировки я была вполне довольна собой, приступив к очередному сеансу мазохизма через отравление. Выносливость. 302, плюс 8, воля. 75, 82, плюс 6, облачение. Уровень 12, плюс 3, адаптивная мутация. Уровень 39, плюс 1, композитная броня. Уровень 43, плюс 2, регенерация. Уровень 58, плюс 1. Получено 19000 очков опыта. Получена особенность. Агрессивный фагоцитоз. Ваши клетки крови адаптировались, что позволяет им куда быстрее находить и ликвидировать твердые частицы, а также отравляющие вещества или соединения редкого ранга технарского происхождения. Несмертельные обычные человеческие заболевания более не способны преодолеть ваш иммунитет. Сопротивление ядом обычного ранга 100%, плюс 10. Получено 95500 очков опыта. Внимание! Сопротивление ядом обычного ранга достигло максимального уровня развития. Плюс 20000 очков опыта. Начато более активное вмешательство в биохимию организма в целях повышения выживаемости носителя со стороны внутренних факторов. 20 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Сопротивление ядом необычного ранга 0%. Проводимость 390. Плюс 10, уровень повышен, уровень 60, 48, 550, 60, 000, очков развития, 205. В этот раз я получила несколько меньше опыта, чем ожидала, но это было вполне объяснимо. Достижение лимитов сопротивления ядом и новой, уже изначально здорово прокачанной особенности, съели все сработавшие мутации, так что бесплатно получить еще больше опыта для развития не выйдет, да и создается ощущение, что на время стоит прекратить доить именно эту корову до посинения, иначе именно что посинеть и можно, в лучшем случае. Тем же вечером, Дэнни Эйберт, силы хотят конфликтов, сухо произнес вслух Дэнни Эйберт, устраиваясь поудобнее на раскладном стуле. Вредная привычка, конечно же, говорить вслух во время засад, слежек и прочего, но если кто-то сможет отследить его до пустого подвала в половине квартала от склада оружия, то это будет мегаумник, способный найти цель по молекулам и аурному эху. Тем более, что офицеры непосредственной охраны рапортовали о полном отсутствии посторонних что непосредственно в подвале, что в здании над ним, что вокруг 3 выходов наружу. Тейлор постоянно произносила эту фразу, вспоминая свои задания. «Победи тех, заяви о себе, ищи приключений на свою голову, и запретить, да что там, просто уговорить не лезть никуда и переждать было нельзя». Потому что дочь стала воспринимать свою силу как олицетворение всего хорошего, что с ней случилось после Триггера. И неудивительно, стыдно было признаваться, но лишь кома единственной дочери заставила его хотя бы задуматься о том, чтобы выбраться из своей скорлупы отчужденности и депрессии. И она же или, точнее, то, что произошло до нее, дало Тейлор эти силы, навсегда изменившие весь уклад ее жизни. И именно силы стали толчком к появлению новых знакомых и росту уверенности в себе. На этом фоне стремление к конфликту и развитию было для Тейлор лишь досадным недоразумением, что вроде и мешает немного, но не так уж и сильно. Более того, Дэнни был уверен, что слишком уж складно все это выходит, а опыт настойчиво шептал, что рано или поздно, но кто-то затребует плату за все эти чудеса, объявив свою монополию на силы. Например, создатель, ведь не могли они появиться просто так. Ладно, одна сила или две на пару десятков миллионов человек, это можно было принять за случайную эволюцию или пробуждение скрытого потенциала человека, но не сотни же и тысячи. А значит, это кому-то и для чего-то нужно, вот только он уже слишком стар для всего этого дерьма, но и спрашивать его никто не собирался. Помотав головой, отгоняя непрошенные мысли, Дэн не зажмурился, принимая доклады офицеров внешнего оцепления. Трое кипов, внеплановых патрулей нет, посторонних нет. Еще до всего этого бардака, перед наймом убер-элита, Дэн не прощупывал почву на предмет своего кипа. Умник, способный помочь с контрактами и логистикой, амфибия для работы под водой, любой парачеловек, способный тихо, незаметно помочь где угодно и как угодно. И уже во время переговоров с убером понял, что так не получится. Изготовленные кипами вещи могли в любой момент взбрыкнуть и если не угробить людей вокруг, то уж точно выдать свое происхождение. Тишайшие кипы-работяги могли в любой момент взбрыкнуть не хуже и выдать себя по абсолютно непредсказуемому поводу. Даже скрытники обожали оставлять после себя визитные карточки, давать интервью в прямом эфире и, казалось, напрашивались на драку. А тех скрытников, что умели прятаться хорошо, не мог найти уже он. Да и в родном городе они, если и были, то только из второй категории. Силы меняли кипов, заставляя искать конфликты. Дэн не нащупал в кармане телефон для связи с дочерью, второй, с номерами СКП, ближайшего травмпункта и полицейского участка, пожарной службы и двух адвокатов, проверил аптечку и пистолет. На предохранителе, без патрона в стволе, на пуговице, так, чтобы невозможно было достать и выстрелить одним движением, в гневе. Он с детства знал, насколько опасно поддаваться ему и насколько просто это сделать. Все его поиски тогда, все его исследования, проведенные под тем же прикрытием поиска то ли охранников, то ли работников среди кипов сейчас говорили, рано или поздно ситуация покатится ко всем чертям. Неважно, через 40 лет или 50, или и вовсе через 100, но губители уничтожат и так стоящую на грани коллапса цивилизацию и злодеи вроде Лунга или Кайзера, собирающие под своим крылом силы, лишь ускорит ее падение. Кто-то мог бы посчитать, что 50 или даже 100 лет огромный срок, и был бы несомненно прав, но даже Римская империя, внесшая неоценимый вклад в историю, просуществовала чуть более 400 лет. А ведь тогда не было людей, способных в одиночку разрушать города, или губителей, уничтожающих все на своем пути. Все это вносит свой дестабилизирующий вклад, а триумвират, сильнейшие герои мира, всего лишь люди, а не боги. Люди, которые все еще хотят пить, есть, спать, развлекаться с девушками, или парнями, ну или банально могут быть убиты губителями, после чего существующий порядок покатится в одно место. И злодеи не преминут этим воспользоваться. Злодеи всегда пользовались моментами чужой слабости. Впрочем, это сейчас было неважно. Точно по графику от внешнего кольца поступил сигнал, по крышам приближалась Азура. Геройский костюм, аптечки, телефоны, тинкертех, заменяющий пистолет, его дочь. Если силы хотят конфликтов, мы обеспечим их на наших условиях, зло ухмыльнулся Дэн, несмотря на склад оружия империи через своих верных офицеров. Он ненавидел банды, медленно пожирающие его родной Брактон-Бей, банды, перемалывающие жизни и судьбы ни в чем не повинных людей в своих адских жерновах, банды, лишающие смысла всю его борьбу за восстановление города. Однако он не мог полностью отдаться своей ненависти. У него все еще была дочь, за которой он должен был присматривать, что приобретало особый смысл, ведь они оба кипы. В это же время, Тейлор Эберт, полная свобода перемещения, скорость, с которой я двигалась из пункта в пункт, не могли не радовать меня, особенно сравнивая это с тем, на что я была способна еще пару месяцев назад. Скорость роста моих способностей действительно высока и, стань она известна широкой общественности, это, возможно, могло бы вызвать резонанс, который был бы подобен тому, который был вызван появлением бесстрашного, способности которого, в потенциале, могли бы когда-нибудь поставить его вровень с триумвиратом. Снова склад. Это уже второй раз, когда я атакую складские помещения банд, с той лишь разницей, что здесь главенствует империя. Большое здание в серых тонах и закрытыми на массивный замок воротами. Папа говорил, что его вскоре собираются покинуть, пока герои сюда не ворвались, но с первого взгляда он ничем особо не выделялся. Лишь использовав силу понимания основ, я смогла, нет, не заметить, а понять, что я вижу. Снег слишком притоптан у входа, а значит для обычного, ничем не примечательного склада здесь слишком часто бывают. Замок на дверях новый, а камера направлена так, чтобы видеть вход. Готова поспорить, стоит появиться любому кейпу в пределах ее видимости, как тут же будет поднята тревога. След от шин, ведущий к складу, слишком большой для легковушки, да и делать ей тут было бы нечего, но и слишком мал для настоящей фуры. Иными словами, сюда приезжают на вместительных, но все же не грузовых автомобилях. Почти уверена, что они принадлежат империи, или наняты для частных разовых перевозок. Крыша склада из гофрированного металла, а значит мое приземление на нее будет слишком хорошо слышно и тоже вызовет тревогу. Как и вообще хождение по ней, пусть и не в такой степени. Иными словами, все здесь было сделано так, чтобы внутрь склада, не подняв тревоги, было не попасть, и это было плохо. Герои расшевелили муравейник имени Империи 88 так, что наверняка были собраны группы быстрого реагирования из кейпов, способных быстро перемещаться, и тех, кто может сковать боем до прихода основного ударного кулака. Сколько пройдет времени с момента срабатывания тревоги и до прихода подкрепления неизвестно, но едва ли сильно много. Следовательно, нельзя попадаться на камеры. По идее, можно было бы устроить короткое замыкание, испортив разрядник на ближайшей линии электропередач, но я не уверена, какие здания она еще обслуживает, а стать причиной пожара не является пределом моих мечтаний. Так что придется снова, по старинке, резать провода. Свет вместе с камерами сразу же вырубило, после чего я, уже не так скрываясь, могла начать штурм. Оставалось только позвонить из КП и сообщить о нападении на склад оружия Империи 88, но это много времени не заняло. Не уверена, есть ли у них, как у настоящих военных, протоколы относительно внезапного отключения света на режимном объекте, так что надо действовать быстро. Активировав недавно установленную в маске систему ночного видения, одним слитным движением я срезала замок на двери, после быстро нырнула внутрь, закрывая дверь за собой. Непроглядная тьма внутри склада более не была для меня преградой, позволив начать вылавливать и парой точных ударов отправлять на покой удивленных, но уже начавших предпринимать ответные действия бандитов. Учитывая, что будь на их месте барыги, криков было бы куда больше и само нападение, считай бы, уже закончилось, разница была очевидна. Однако внезапно все изменилось. Уже собираясь напасть на женщину, внезапно ощутила от нее незнакомый огонек силы. Кейп, потянувшись к ней своей силой, я даже не успела прочитать, что вытянула, когда она резко развернулась ко мне лицом, после чего атаковала. Поднырнув под мою руку, она нанесла резкий удар под коленку, после чего, выхватив из-за спины серп, полоснула им по горлу. Силовое поле защитило меня, отклонив оружие, хотя оно и не смогло бы меня даже поцарапать. Явно удивившись, она одним прыжком отскочила метра на три назад и вверх, затерявшись в темноте и среди ящиков с оружием банды. Рванув следом, я сумела снова навязать неизвестный ближний бой, где у меня были явные преимущества в прочности и живучести. Однако, как бы ни старалась, мои атаки просто не попадали по ней. Казалось, что она обладает предвидением, видя все мои атаки наперед и просто смещая тело так, чтобы не попасть под них, после чего наносила стремительные атаки двумя серпами по любому открытому участку кожи, снова добиваясь лишь небольшого проседания защитного поля или метя по глазницам маски, лишая возможности ориентироваться. Последнее мне удавалось блокировать, но было заметно, что я проигрываю. Серпы, стремительные движения и нечеловеческая ловкость. Это же цикада. Как и крюковолк, она не стеснялась наносить калечащие или смертельные раны, а мои атаки просто не могли до нее достать, и лишь повышенная прочность не давала ей меня ранить. Было очевидно, что без использования поросил я ей не соперник, ни в мастерстве, ни в скорости и ловкости. Однако в тот момент, когда я уже активировала барьер, внезапно почувствовала слабость и головокружение, а тело, несмотря на значительный прилив сил, двигалось медленно, будто под давлением. Шум в ушах и двоящееся зрение не позволили мне настигнуть снова отпрыгнувшую назад цикаду, а сбоку вынырнул еще один кейп, нанося один единственный удар кулаком. Несмотря на, казалось бы, абсурдность данной атаки по непробиваемому противнику, щит моментально лопнул, а мной будто из пушки выстрелило, проломив пару ящиков и впечатав спиной в стену. Еще немного и ее бы тоже пробило. Обычного бы человека размазало бы тонким слоем от силы воздействия, мне же, даже не сломало кости, хотя насчет одного из ребер не уверена. Она бугай, хрипло крикнула цикада, но не успела остановить неизвестного. Огонь, скомандовал он, подавая пример и первым начав стрелять из пистолета-пулемета. Через секунду на меня обрушился настоящий шквал из пуль. Скажите, блять, на милость, а не писанные правила для вас что, пустышка, какого хрена каждый второй, а то и первый злодей просто игнорирует их существование. С некоторым трудом от все еще мутящей головы и сбитого дыхания, я перекатилась за ближайший ящик, после чего кулаком проломив тот, достала охотничье ружье и постаралась выстрелить. Раздался глухой щелчок и ничего более. Ну что же, даже несколько ожидаемо, что в ящике с оружием будет незаряженное оружие. Хоть головокружение еще было, но разогнанные силой характеристики позволили преодолеть слабости давления, ну или я банально вышла из радиуса воздействия, так что ничего не мешало резко выпрямившись бросить прямо в стрелков гранаты. Треск разрядов и стоны боли стали музыкой для моих ушей, как и прекратившаяся стрельба. Надеюсь, никто из вас не помрет, ну а если нет, то крысы всегда голодны. Теперь, когда меня не пыталась расстрелять толпа вооруженных бандитов, могла более конкретно осмотреть своих противников. Цикада, ловкий и как я могла на собственной шкуре ощутить, смертельно опасный боец, судя по всему, могла манипулировать звуком, используя его для эхолокации в темноте склада, или насылая на противника слабости головокружения. Идентификация только подтвердила мои мысли, что ее основной упор это скорость и парное оружие. Опасно, но не для прочных бугаев. Намного больше меня волнует последний кейп, крик. Нацист, способный манипулировать кинетической энергией. Эпицентр, способный поглощать энергию движения из всего вокруг, отчего все вокруг замедляется, а также использовать эту энергию для усиления других действий, например, ударов. Подняв ящик под 50 кило, я силой толкача отправила его в нациста со скоростью звука, а сама рывком сблизилась с цикадой. Усиленная барьером, я двигалась куда быстрее нее, из-за чего она больше не могла доминировать на поле боя, а не отражающие звуковых волн и невидимое в темноте фантомное лезвие прошло сквозь мягкую, податливую плоть, не встретив сопротивления, лишая ее тем самым кисти правой руки. Развить успех мне помешал ящик, прилетевший со спины и отбросивший меня на пару метров. Глухо вскрикнув от боли, цикада постаралась снова отступить, но легким мановением руки, отправленной вдогонку ящик даже без дополнительного ускорения, отбросил ее словно тряпичную куклу. «Атаковать бесполезно!» — крик. «Лучше просто сдавайся!» — сказала я, и чтобы выиграть несколько секунд спокойствия, снова знакомя его со своим другом, сверхзвуковым ящиком. «Сука, думаешь, можешь просто так делать на нашей территории все, что вздумается?» — зарычал, отклоняя импровизированный снаряд в сторону. В этот раз это ему далось тяжелее, чем раньше, и в принципе, могла бы его тупо закидать всем содержимым склада на чудовищной скорости. Что-то да он не успел бы отклонить. Однако, к сожалению, у меня не было времени с ними играть. Придется через время снова сюда наведаться, но уже в иллюзорном городе. Примерно это я и делаю, как ты можешь заметить. Прихожу к вам на территорию, на ваш склад, избиваю ваших людей, вас самих, а после сдаю полиции. Вы несете убытки, теряете репутацию, а я, напротив, получаю от вас прибыль, зарабатываю действительно нужную репутацию настоящего героя. И, как показал сегодняшний день, мало кто из вас способен что-то с этим поделать. Даже ваша ручная собачка-любительница всего острова сбежала от меня, поджав хвостик. Так что передавай привет толкачу, когда встретитесь в душе, усмехнулась я, отправляя в полет уже себя. Кайзер, только и успел крикнуть он, когда я приблизилась на сверхкороткую дистанцию. Почти сразу я ощутила давление на свое тело, а движения стали медленными и будто через силу, а крик схватил меня, пользуясь моей же силой для сжатия моего горла. И в этом был смысл, каким бы большинство бугаев ни было, им все еще требовалось дышать, к тому же кригу даже побеждать меня было не обязательно, главное задержать, до прихода подкрепления, для чего его силы были лишь немногим хуже таковых у алебастра. К счастью для меня, это бесполезно. Легкое усилие и невидимое в темноте лезвие просто отсекает его ладонь, а усиленный толчком удар лишает достоинства как семьянина, так и кипа, не сумевшего продержаться до подхода своих. Надеюсь, хоть в этот раз герои успеют вовремя. Достав из кармашка ампулу со снотворным, а после и шприц, введя лекарство внутривенно вырубленного нациста, Я приступила к перетягиванию раны. Не хотелось бы, чтобы он в ближайшее время пришел в себя. Той же самой операции подверглась и цикада. Дальше было проще. Я использовала стяжки, коих у меня было с запасом, и лишила подвижности всех имперцев. Оказала минимальную медицинскую помощь, чтобы они не померли от потери крови, и проверила склад на наличие трупов, появившихся от моей работы. К счастью, в этот раз таких не было. Ну, если не считать того, что этих стрелков вскоре ожидает крысотерапия в исполнении самых больных и злых крыс во всем Брактон-Бей. «Есть кто-то в округе?» – спросила я у ближайшего грызуна, осторожно прощупывая ребра цикады. «Кажется, парочку ящиком я точно сломала, но детальнее без рентгена или сил панацеи не скажу». Крыса отрицательно покачала головой и сразу кивнула головой в сторону, показывая, куда идти. Вскоре папа отвел меня к небольшому количеству наличности, что уже была загружена. Ну, как небольшой, пара десятков тысяч крупными и мелкими купюрами навскидку. В остальных ящиках я нашла, в основном, оружие, но было и несколько ящиков с наркотой, а также с некоторыми малогабаритными станками, например, для сборки ружейных патронов. Кивнув, я тут же приступила к сбору законной добычи, пополнению семейного бюджета и оружейного запаса в виде парочки совсем новеньких снайперских винтовок с патронами к ним же. К счастью, или к сожалению, но у нас не было ни времени, ни возможности вдоволь покопаться в арсенале империи, так как вскоре папа сообщил, что скорая и полиция уже скоро будут здесь, как и СКП, так что нужно уходить. Боеприпасы, по крайней мере бронебойные, и часть обычных, которых было на порядок больше, уже были вынесены, наличка тоже, так что осталось совсем немногое. Мстительно ухмыльнувшись, я связала Крига и цикаду, а после сбежала, оставив их в положении каких-то связанных БДСМ шлюх, на поживу законникам. Уже уходя, я наклонилась и засунула по одному пальцу от кипов империи в пакетик из-под наркотиков. Реакция. Примечание к части. В прошлую главу реакция уже не влезала, потому написали отдельно. Немного позже. Штурм. Этот город рядится в спандексы маски, посыпает себя блестками и пудрой, похожей на кокаин. Он улыбается разбитыми губами и прячет синяки под глазами за черными дешевыми пластиковыми очками с трещинами, вдохновленно зачитал с телефона герой, мало обращая внимания на окружение. Это самое окружение в виде оперативников СКП старалось не обращать внимания на сумасбродство кипа, но до духовной стойкости батареи, что лишь приложила руку к лицу, а второй приложила муженька о стену, им было еще далеко. Да и не каждый кип мог похвастаться тем, что мог выдержать шутки штурма дольше определенного времени без желания хотя бы раз того стукнуть чем-нибудь тяжеленьким. Некоторые даже всерьез считали, что это его вторая способность, плотно взаимодействующая с первой, манипуляцией кинетической энергией. Так что в бою его старались заткнуть в первую очередь, иногда даже во вред тактике и заранее построенным планам, отчего тот же Виктор бесился неимоверно. «Штурм, ты бухнул, и что за муть играет у тебя на телефоне?» — поинтересовался сержант Блэк, когда все приготовления были уже закончены. Несмотря на свою фамилию, он был белым и не поддерживал расистские взгляды, отчего для многих имперцев считался предателем. То, что предать можно лишь того, кому доверяешь или служишь, данных маргиналов не волновало. «Какая муть?» — состроил обиженную физиономию штурм, опасливо покосившись на все так же молчащую батарею. То, что это насквозь наиграно, можно было понять исключительно по орде веселящихся бесенят в глазах. К сожалению, жена героя уже слишком хорошо его знала, а потому выводить ее на эмоции было довольно проблематично. Вот лучший саундтрек для монологов про Брактон в стиле Нуара Тубера Элита, Макс Пейн. «Будто это прописная истина», — пояснил герой. «У меня от твоего монолога мозг болит». «Вот это верно. Куда едем, тебе сказали?» — помассировал переносицу сержант, одними глазами поблагодарив батарею за отвешенный мужу подзатыльник. То, что от такого подзатыльника иной бы уже собирал череп, данный дуэт не волновало. Уголсом Мерс и Грин спокойно ответила за встающего с колен мужа батарея. «А, это там, где имперцы оружие складируют перед продажей», — кивнул один из рядовых. «Знаешь, я тут прикидываю, и получается, что либо вы уже прошли брифинг и шутите над товарищем, либо конкретно ты, рядовой Исаак Левин, засланный шпион имперцев». Взглядом матерого инквизитора прошелся по спортивного телосложения мужчине-герой. Впрочем, тут все могли бы сдавать нормативы спортсменов, а заодно пожарных. Служба обязывает. Он со стояком переобщался, сообщил сержант. Согласно нашей информации, на складе нас ждут упакованными крик и цикада, несколько подручных, неустановленное количество оружия и боеприпасов в ящиках. В наше черствое время никто не считает подручных и ящики перед тем, как звонить в СКП, а ведь это самое главное. Горестно вздохнул штурм на то, что никто даже не улыбнулся. Шутки про злодеев собственного производства, учитывая особенности их работы, уже не были шутками. К сожалению, задача – принять злодеев и подручных, упаковать улики и отступить до прибытия основных сил противника. В бой не вступать. Наша цель – транспортировка и конвой, четко отрапортовала батарея, не став повторять отдельно для мужа. Тот хоть и был знатным шутником и балагуром, но, когда надо, умел становиться серьезным. Жаль только, понимали это лишь такие равнодушные типы, как оружейник, или успевшие нарастить некоторую броню и пообвыкнуть, как она, перед отступлением склад заминировать, вот и теперь, не то серьезно, не то снова шутя предложил штурм. Хорошая идея, пробормотал рядовой Левин. Как ни странно, идея действительно была хорошей. В настоящее время в черте города находилось всего 6 кипов из 7, бесстрашный ловил спятившего пироманьяка в лесах штата Мэйн. Многие забывали, что отделение протектората Восток-Север-Восток отвечало не за один город, а за два штата с огрызком и постоянно отряжало личный состав и ресурсы на поддержание порядка на всей выделенной территории. Скорость уже ждал на месте, оружейник ехал за их автомобилем, а мисс ополчение и триумф добирались к ним с другой стороны бухты. Максимум, на что в таком случае они могли рассчитывать, это сбежать с трофеями до того, как империя, в силах тяжких, нанесет ответный удар. По правде сказать, даже объединившись, все профессиональные герои Брактон-Бей не могли гарантированно победить империю, а ведь был еще и Лунг, что точно вмешался бы, раздавив победителя и захватив единоличную власть в городе. Что тогда будет со всеми белыми девушками, лучше было даже не думать. Впрочем, обратная сторона тоже не вдохновляла. Сжигание негров на главной площади и посаженные на стальные колья желтые тоже не были пределом его мечтаний, учитывая также, что герои в буквальном смысле были скованы по рукам и ногам законом, который они поддерживали, ибо альтернатив для большинства просто не было, ситуация выходила отнюдь нерадостной. Даже в данном случае все, чего они могли добиться, предложение поставить вокруг склада охрану и обнести его лентой, оно могло вызвать только смех или бешеную ругань. В лучшем случае копы или бойцы охраняли бы оружие и патроны от мальчишек и бомжей, сдав груз с рук на руки прибывшим хозяевам. В худшем, кипы империи просто забрали бы то, что им хотелось, пройдя сквозь кордон и не обращая внимания на чужие потери. Люди, ругавшие СКП за то, что те охраняли в первую очередь богатые районы, хоть и были в чем-то правы, но не понимали простой вещи. Уже давно отделение ВСВ находилось на частичном самообеспечении. Никаких взяток напрямую, о чем вы, но тендеры на аренду, закупку, ремонт местные компании выигрывали, работая буквально себе в убыток. Обычно люди, дающие СКП скидки, просили смотреть в другую сторону. В Брактоне они умоляли следить за их домами, бизнесом и семьей. Конкурс в Аркадию превышал конкурс в любую из школ города в 5 раз по той же самой причине. Фактически, Пикгат и ее команда прикрывали жилые кварталы очень богатых персон и ключевого персонала, семьи сотрудников СКП, что характерно, проживали там же и оплачивали аренду по льготным ценам, производственные и финансовые районы, в отличие от доков, платящие налоги в городской бюджет, и несколько рабочих городков и фабрик, разбросанных по Мэйну и Нью-Гемпширу. Окраины и бедные кварталы Брактона получали меньше внимания, чем северо-восток Вермонта, хотя штурм всегда утверждал, что тамошние снобы этого не заслужили. Самым поганым в этой ситуации было то, что без всех этих скидок, тендеров и прочих плясок они бы не вытянули и 2/3 от текущей эффективности. Объясняя на пальцах, вместо того чтобы патрулировать весь город на 5 машинах, они патрулировали одну только набережную на 7, а 8-ю держали на случай неприятностей во всем остальном городе. Надо ли в таком случае говорить, что все эти неприятности происходили едва ли не регулярно? У полиции были примерно те же проблемы, с той лишь разницей, что хоть сколько-то сильного кипа или группу кипов они не могли остановить в принципе. К счастью, сегодня ничего из этого объяснять Азуре не пришлось. На складе ее не оказалось. Им только не хватало для полного счастья козыря-идеалиста, что только что своими действиями смачно так плюнул в лицо Кайзеру, не заботясь о последствиях. Мне кажется, что после нашего классического разрешения ситуации с арестом толкача новенькая на нас обиделась, заметил Штурм. Что навело тебя на эту мысль? Поинтересовался сержант, не отрываясь от съемки места происшествия. Отсутствие самой героини или то, что фиолетовые стрелки на стенах, показывающие штабель оружия, связанных людей и вскрытый сейф с документацией в том числе указывают на старую надпись СКП, «Козлы», обведенную и подчеркнутую тем же цветом, с дергающимся веком продолжил оперативник. Отсутствие записки с просьбой об автографах, разумеется. Кстати, дай фломастер, мне надо поставить плюс один, будто поясняя элементарные вещи, ответил герой, постаравшись выхватить маркер из рук сержанта, но бдительная батарея пресекла столь мальчишеский жест бунтарства и неодобрения. Снова, не дам, он для дела нужен. Лучше отнеси эти ящики в грузовик. Нагло воспользовался им в роли автопогрузчика сержант. Сэр, да, сэр, уныло отдал честь герой, и вправду начавший таскать ящики. Предстояло много работы, а им надо было успеть до того, как на хвост сядут хозяева всего этого добра. К вящей радости Штурма, в этот раз удача была на их стороне, позволив упаковать кипов, бандитов и самые знаковые доказательства незаконной деятельности исчезнуть с улицы буквально за 10 минут до появления ударного кулака империи. Впрочем, на этом проблемы героев ВСВ даже за сегодняшний день не заканчивались. Немного позже, штаб СКП. Итак, Пикгат обвела взглядом собравшихся. Собравшиеся зевали, смотрели в бумаги и не желали соответствовать гордому званию борцов со злом. Кратко доложите, каковы наши успехи. Наши, почесал затылок Штурм, после чего продолжил. Предлагаю все же разделить достижения на 4 колонки. СКП, Империя, Лунг и вот сейчас Азура. После чего сравнить, кто добился большего хотя бы за месяц. Мне чисто по-человечески любопытно глянуть на итоговый результат. Я знаю, что расстроюсь, если узнаю его, но все равно хочу. Хватит ерничать, пресекла уже начавшего рисовать означенную схему мужа батарея, для значимости даже скомков лист и метким броском отправив его в мусорное ведро. Итак, в настоящий момент в наших камерах располагаются Крик и Цикада, причем в бессознательном состоянии. Склад с оружием, на котором их нашли связанными 15 минут назад, был разнесен по кирпичику Фении и Мении, а 10 минут назад с нами связались адвокаты и поинтересовались, на каком основании мы задержали столько невинных людей. Кратко пояснила мисс ополчение. Героине хотелось плеваться, но таков охраняемый ей закон, даже если в этом городе он защищает исключительно тех, у кого есть деньги и связи. Без закона цивилизация развалится, демократия умрет, и если для их поддержания надо принести жертвы, она первой возьмет на себя это бремя. Снова и снова и снова. Этот паноптикум всех сортов и расцветок, фигурально выражаясь, хотя там даже свой Гонсалес есть, вытащит их всех из камер с гарантией, высказался глава юридического отдела. Пытаться что-то доказать нереально, остается копить улики на будущее или банально затягивать процесс. Если нам нужно придержать их вне активного состава, делайте. Пикгат побарабанила по столу пальцами. Это точно они, все же уточнила она. Последнее, что им нужно, это вал дерьма от того, что они задержали невиновных, и об этом стало известно общественности. Глава оперативного отдела оторвался от ноутбука, в котором безостановочно работал с начала совещания. Цикаду опознали, по Кригу, 94%, что это он. Еще 5%, что это подстава, которую готовили годами и очень качественно. Сейчас разрабатываем связи, знакомых, но скорее всего они предусмотрели арест каждого члена, так что скорых результатов не ждите. Восторженная молодежь обожала кодекс кипов, неписанные правила и прочие важные слова с заглавных букв, но правда была в том, что каждый арестованный и почти каждый задержанный государством субъект в маске опознавался на месте. Личность человека, обнаруженного внутри костюма Крига, обрабатывалась с момента его появления в здании. График и место работы, знакомые, семья, убеждения и все, что только возможно. Да, его имя не опубликуют в газетах и не разошлют по полицейским участкам, но все лица, обладающие соответствующим уровнем допуска, будут его знать, как и АП, Аккорд и половина торговцев информацией Восточного побережья. К превеликому сожалению Штурма, в этом доблестном директорате такая информация утекала на сторону быстрее, чем докладные оказывались на столе начальства. Пикгат скривилась. И что мы сделаем, пока они будут сидеть у нас? Пойдем в крестовый поход против банды, все еще превосходящий нас численно и гордо убьемся об нее, оружейник, что там по транквилизаторам для Лунга. Следующие 5 минут директор исполняла всем надоевший номер, объясняла присутствующим, что при ликвидации, да-да, не аресте, а именно ликвидации, кейп верхушки банд ситуация в городе не изменится ни на йоту. Вообще-то она была права, устранение Лунга и Анили ничего не делало с тысячами эмигрантов и их потомков, никак не встроенных в повседневную жизнь города. Вся Тиц и Маркиз не были местными и пришли на богатую криминальную почву, а высокая концентрация кейпов на душу населения не была еще более высокой просто потому, что Кайзер и Лунг отпугивали конкурентов. Эту мелодию каждый присутствующий знал наизусть и редко мог вставить что-либо новое. Сегодня, правда, герой протектората мог вставить свои веские 5 центов. Благо Эпидгот уже подходила к завершающим нотам. Согласно докладу аналитического отдела, любой вакуум в преступной среде будет заполнен. Если она свалит Лунга или, к нашим дорогим азиатоамериканцам нагрянет кто-то вроде Красного Облака или 13 Клинков. Если мы выбьем им перцев, алфавит или херины, и в любом случае зубы, вставил Кейп. Бостонские игры покажутся нам разогревом от черлидерш. Это ты по старым каналам выяснил, уточнил Триумф. Малец как-то чересчур романтизировал его прошлое, хотя для сына мэра это было логично. Ага, по докладной записке от ищеек. Прошлый месяц, пункт 9, советую прочесть, ухмыльнулся он, увидев, как Пидгот передернула. Она не могла представить себе кейпа-аналитика, способного приносить пользу, и не читала их доклады с упорством тысячи гномов. Его передернуло в ответ. Признаться честно, до Брактона, Штурм тоже не мог представить себе, что директором поставит настолько расистскую бабу, что она будет засовывать бумажки от умников в стол, лишь бы не признать их полезность. Принцип «хочешь победить расиста? Думай, как расист использовался директором как-то не так». Пункт 11. Кстати, рассматривал вероятность появления альтернативной силы, пришлой либо из местных, способной предоставить населению мягкий вариант банды. Ты предлагаешь самолично вырастить третью банду, которая будет торговать наркотиками, убивать и насиловать в меньших масштабах. Директор набычилась, точнее вскабанилась, но это вопрос восприятия. Штурм, твои шуточки оставь для курилки. Еще бы про легализацию проституток вспомнил. Вот это было обидно. Докладную он делал по всем правилам, и технически она была полноценным документом с анализом, статистикой и прочими выкладками. Легализация проституции лишала банды 5% дохода и снижала численность низового состава на четверть. Все подумали, что он шутил, как и сейчас. Да если бы город находился на западном побережье, он бы годами сливал информацию элите со скидкой. СКП объективно не могла остановить банды. Огромная часть населения находилась за чертой бедности и работала на эти банды, чтобы прокормиться. В Брактон ездили со всей округи, чтобы купить ствол, кокс или провести ночь с девочкой, которую можно бить ногами, и за это просто нужно будет доплатить. Мальчиков, кстати, тоже искали, но осторожнее, потому что можно было нарваться на идейных имперцев. Все, что делала Пидгот, это оттягивало момент взрыва и надеялась на чудо. Город являлся задницей, полной тлеющего динамита, и только слепой мог этого не видеть. Ни он, ни Пидгот, ни уж тем более Азура не могли спасти Брактон-Бей. На следующий день, Тейлор Эберт, скорость развития навыков плюс 119%, ловкость 78, плюс 5, выносливость 311, плюс 9, ужасающий барьер, уровень 47, плюс 3, мастер боя, уровень 50, плюс 5, адаптивная мутация, уровень 40, плюс 1, толчок, уровень 44, плюс 4, композитная броня, уровень 52, плюс 4, регенерация, уровень 59, плюс 1, получено 93670 очков опыта, проводимость, 400, плюс 10, уровень повышен, уровень, 61, 21, 570, 61, 000, очков развития, 215. Вчерашний удар по империи хоть и прошел не совсем по плану, но все же сработал. Героям ничего не оставалось, кроме как захватить обезвреженных мной кейпов и свалить до прихода подкрепления. Правда, буквально через 10 минут после их отъезда на склад ворвались Феня и Меня в гигантской форме, после чего разнесли его по камушку, предварительно вынеся оттуда все, что не прибито. Наверное, здесь стоило бы удивиться, зачем кейпы Империи 88 ломают собственное имущество, и не ошиблась ли я. По крайней мере, Так бы я подумала еще в начале своей карьеры. Сейчас же ответ казался очевидным. Заметают следы. Герои работают по закону, так что без экспертизы, улик, места преступления и множества иных постановлений они в принципе не могут кого-то надолго упечь за решетку. Добавим к этому неписанные правила, которые, правда, нарушают все, кому не лень. Тюрьмы, санатории, всю оставшуюся на свободе империю, то недолго Кригу с цикадой куковать за решеткой. Забегут, передадут привет толкачу со скрипой сразу с вещами на выход. После разрушения склада это становится очевидным. Жаль только, поняли мы это только сейчас. Впрочем, пусть мне это и совсем не нравится, но некоторые комбинации можно было провести и так. Вздохнув, подавив в себе отвращение, я, взяв в руки крысу, почти что нежно провела самым краешком фантомного лезвия, перерезая глотку, после чего, поморщившись, вдохнула в нее жизнь. Сила куклы вошла в мертвое тело словно влитая, после чего то, задрыгав лапками, вскоре встала. Я не могла полностью контролировать получившийся труп, зато могла отдавать мысленные команды, что делать и куда двигаться, или же оставлять все на откуп автопилота, отдавая лишь конкретную команду. К слову, я чувствовала, что это не лучшее решение, но если кукол много или не хочешь отвлекаться, то вполне приемлемое. Смухлевать, заставив куклу принять материал двух доноров, тоже не выйдет. Не то, чтобы я вообще хотела этим заниматься, но все же, теперь под моим контролем была кукла из мертвой крысы, все лучше, чем пародировать патологоанатома, потроша тело и создавая из него несколько марионеток, которую я заставила начать грызть палец Крига. Зря что ли его захватила с собой, когда от пальца осталась примерно треть, я ощутила установившуюся связь с нацистом, тонкую, едва ощутимую, так еще и весьма далекую, но все же связь. Услышать или увидеть все вокруг него было нельзя, все же пока мой предел чувствительности 90 метров, но я все же могла отследить, где он, не точно, на каком этаже и в какой комнате, но хотя бы направление. Большего из-за низкого уровня навыка и далекого расстояния я сказать не могла, но даже этого могло хватить для определения того, получает ли он заслуженное наказание или снова гуляет на свободе. Ту же самую операцию я проделала и со второй крысой, заставив ту съесть палец цикады. Хотя сама мысль, что я потрошу тела и заставляю крыс их есть, весьма так отчетливо намекает на девятку. Там собрались одни лишь отпетые мрази, и кому-то с подобной способностью среди них было бы самое место. К сожалению, иного, менее мерзкого способа слежки за злодеями у меня не было, а потому оставалось довольствоваться лишь тем, что есть. Правда, подобные самоувещевания не сильно помогали, отчего все равно очень хотелось помыться, а заодно стереть себе память, но у меня были определенные сомнения в эффективности обоих занятий. Впрочем, надолго погрузиться в самокопание и уничижение мне все равно было не суждено. Получено новое задание. Поиск от империи. Своими действиями вы наступили на любимую мозоль Кайзера, репутацию, будьте готовы к последствиям. В течение следующего месяца не попадайтесь ищейкам нацистов. В случае успешного нападения на Кипов империи счетчик сбрасывается, а награда возрастает. 1.30. Награда. 2.000 очков опыта за каждый день, что вас не поймали. Штраф. Империя узнает вашу тайную личность. Возможная смерть. Вас сделают шлюхой для Кипов империи. 88. Получено новое задание. Долг зовет. Долг каждого коллекционера развивать и приумножать силы, полученные от других, ведь это не только повышает его выживаемость, но и приятно греет сердце коллекции. Поднимите 5 любых навыков, полученных от других кипов, до 50 плюс уровня. Получите один любой гибридный навык и поднимите его до 25 плюс уровня. 0.5.0.1. Награда. 100.000 очков опыта. Мда, ну и задачки, на выдохе произнесла я. То, что империя не спустит мне этого с рук, было понятно и так, но вот намека от системы, что хватит разлеживаться и пора качать навыки, я не ожидала. Немного позже, Митхолл. Бесит, как же эта тварь бесит, рычал Брэд Медаус, в чьем голосе легко слышался перезвон сталкивающихся клинков. Он ошибся в прогнозах. Мужчина это отчетливо понимал и признавал, хоть и не хотел этого. Как и предлагали Виктор и Атала, нападение на Алебастра можно было легко списать, благо никто не пострадал, ну, кроме гордости самого регенератора, но на это можно было забить. Перебесился и через недельку уже и сам бы забыл про это, ну, или отправили бы мочить негров, после чего он тоже был бы весьма благодушен, но нет же, Брэду словно вожжа под хвост попала. Он видел, как эта новенькая набивала себе цену перед героями, вся такая правильная и молодежная. И наркоманов пинает, и за известностью не гонится, и в патрули со славой бегает, прямо образцовая героиня, пробы ставить негде. Еще немного, и она определенно дошла бы до мысли, что и империю пнуть тоже можно без последствий. Как бы не так, сучка. Превентивный удар никто не отменял. Подговорить Виктора составить план нападения было несложно, а, пользуясь авторитетом, заманить Штормтигра еще проще. И вот состоялось нападение. Даже в случае успеха они не стали бы ее убивать, ну, если, конечно, она не понаехавшая иностранка, тогда сама идеология наказывает покарать низшую, а так, испортили бы личико, может, глаза выкололи и оставили бы живым напоминанием тому, почему не стоит связываться с империей. Ну, или отправили бы к товарищам из Гизельшафта на опыты и репродукцию. Ничего страшного. Может быть, эта славная сучка даже попросила бы перед своей сестренкой, чтобы та вылечила ее новую подружку. К сожалению, все пошло по одному месту. Эта Азура скрывала, что она не просто козырь, а козырь и злом, да еще и за счет самого Крюковолка, получившая бонус бугая. В итоге его самого посреди города, средь бела дня перед кучей камер отпинали и заставили бежать, словно побитую шавку. Да, самой новенькой досталось не меньше, но пробанную репутацию и запятнанный лик империи это не исправит. Однако даже так он мог бы с этим смириться, ведь после боя Азура присмирела, играя в своей песочнице с утырками-толкача и больше не помышляя о переходе в высшую лигу. То, что герои вновь вспомнили, что они вообще-то герои, никого на самом деле не пугало. Эти беззубые шавки закона даже не понимали, что из их организации течет, как и из дуршлага, какой в таком случае страх. Каждый второй их шаг был известен кайзеру еще в тот момент, когда они его только предпринимали, так что вывести из-под удара самое ценное оборудование, добычу и людей было элементарно. Оставляли только объедки, которые милостиво позволяли героям убирать со стола. Хоть какая-то с этих ряженых клоунов польза. К сожалению, с первого раза тонкий намек Азура не поняла и вчера совершила нападение на один из пусть и не основных, но все же значительных складов империи, да еще и повязала Крига с цикадой, что было сродни плевку в лицо самого кайзера, а подобное простить было уже никак нельзя. А ишь ты, еще немного, и даже эти азиатские выродки задумаются, а не заржавела ли империя и не пора ли пополнить свои бордели новыми, белыми лицами? Наши потери, холодно бросил кайзер, осматривая своих подчиненных, задержав взгляд на Крюковолке. Ему эта ситуация нравилась еще меньше, чем остальным, но искать виноватых было уже поздно. Надо было решать, что делать. Один из промежуточных складов разорен законниками, потеряны наличкой товары на сумму без малого 60 тысяч долларов, а двое из нас теперь за решеткой, и неизвестно, что они могут рассказать, чинно отчитался Виктор. То, что данная сумма для столь значимой организации, а Империя 88, это именно организация, а не просто отребье, была отнюдь не критичной, понимали все, как и то, что нельзя позволять пятнать свою репутацию подобными потерями, иначе многие могут задуматься, что кайзер начал терять хватку. Ты намекаешь на то, что цикада станет стукачом, вызверился Брэд. Настроение и так было ниже брактонской канализации, а тут еще Виктор со своими намеками. Крик был не просто лейтенантом империи, и хоть и не был владельцем, но по факту являлся генеральным директором основной аптечной сети, через которую Медхолл реализовывал свою продукцию в Брактоне и окрестностях, а потому сливать своих было ему просто невыгодно, особенно этим беззубым шавкам. В то же время цикада, как и сам Брэд, была бойцом ямы, откуда и вынесла множество шрамов. Ее опыт боев без правил, жестокость в схватках, а также верность товарищам были тем, что Крюковолк ценил больше всего. Нет, однако всякое случается. Герои могут пойти на уступки со своей моралью и использовать технарский аналог сыворотки правды или же придумать что-то еще, спокойно разъяснил свою позицию Виктор.